Дорогие радиослушатели, по милости Господа мы опять приступаем к дальнейшему разбору второго члена символа веры. Снова мы желаем обратить наше внимание на божество нашего Господа Иисуса Христа и его отношение к Отцу. Символ веры гласит: «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано». Из послания Колоссянам, 1 главы 15 и 16 стиха, мы уже увидели, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого, и как вечный образ Он являет Отца, Сына и Духа Святого. Сегодня мы желаем посмотреть на дальнейшее употребление символа веры. «Верую в Сына Божия, Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков». Символ веры выражает, что христиане веруют в Единородного Сына Божия. Греческое слово «моногенис» – «единородный» – встречается в Новом Завете 9 раз. Оно буквально означает «единородный» или «единственный». Иисус Христос назван Единородным Сыном Божиим 5 раз. Этот особенный титул, данный Иисусу Христу, указывает на вечное отношение существующего между Отцом и Сыном. Если принять, что Иисус Христос рожденный, несотворенный, исходящий от Отца Сын, то сразу хочется спросить, означает ли это, что Он не вечный, что Он имеет начало и что Он произошел после Отца? Как раз это и было поводом ошибочных понятий в прошлом. Некоторые утверждали, если Христос Бог, то тогда Он не Сын Бога. Поэтому возник тритеизм, вероучение о трех богов. Другие настаивали, если Христос Сын, то Он не Бог. Это привело к арианизму. Но Библия учит, что Иисус Христос – вечный Сын Божий и Бог. Вот эти места. Иоанна 1,14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Иоанна 1,18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». 1 Иоанна 4,9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Эти места Писания подчеркивают скорее Его особенность, чем Его сыновство, хотя обе мысли представлены в них. Послание к евреям в 11 главе в 17 стихе. Исаак назван Единородным Сыном Авраама как единственным, когда мы знаем, что Измаил тоже был его сыном. Но связь между Авраамом и Исааком была особенного характера. Итак, как Единородный Сын, наш Господь – особенный Сын. Моногенис описывает абсолютное, единственное в своем роде отношение Сына к Отцу в Его божественном существе. Бог существовал от всей вечности в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Но всегда был невидимым для сотворенного глаза, ангелов или человеков, пока не родился святой младенец в Вифлееме. Сын был воистину невиденным Богом, как Отец или Дух до воплощения. Тогда он был невидим ангелом и позже человеком. Как рожденный Богом от Девы Матери, без человеческого Отца, он Сын Божий в новом смысле. И как таковой, он предназначается Отцом, как рожденный прежде всех веков, или, как апостол Павел говорит, рожденный прежде всякой твари. Или, может быть, это можно лучше еще выразить – первородный всего творения. Греческое слово «прототокос» в русской Библии в двух местах переведено словом «первородный» – евреям 1.6 и римлянам 8.29. Во всех остальных местах – словом «первенец». Это слово указывает, что Иисус Христос – первенец, старший в отношении всего творения. Это не значит, что Он был сотворен первым, но что Он предшествовал всему и был причиной всего творения. Законы и обычаи всех народов показывают, что быть первенцем означает не только первенство во времени, но некоторые превосходства и привилегии и власти. Израиль есть первенец Иеговы среди всех народов. Исход 4.22. Мессианский царь – первенец Бога превыше всех царей. Псалом 88.28. Так и Христос – первенец, рожденный прежде всего творения. Колоссянам 1.15. Не только по первенству времени, но также по силе и власти, ибо им создано все, что на небесах и на земле. Колоссянам 1.16. Он полновластный властелин всего творения по всему, по своему положению. Это означает его положение и характер, а не происхождение. В воплощении он пришел в мир как первенец. Как первенец он наследник и превосходящий других. Важно помнить, что в Писании первенец не всегда тот, кто родился первым. Мы можем привести много случаев, когда рожденные первыми были отстранены, и право первенства давалось другому. Для примеров вспомним случаи Измаила и Исаака, Исава и Иакова, Рувима и Иосифа, Манасию и Ефрема. Во всех этих случаях первый отстраняется, а второй признается первенством. Итак, Адам и все его потомство отстранены на сторону, как негодные, чтобы сохранить власть в мире, для того, чтобы второй Адам, Господь с неба, был призван первенцем. Вечный Сын снизошел в благодати и стал Сыном Божиим, рожденным от Девы. Мы никогда не должны упустить из виду, что о Его сыновстве в Писании говорится двояко, как вечном Сыне, прежде воплощения, и Сыне Божьем в воплощении, согласно словами ангела, сказанного Деве Марии. «И сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим» Луки 1.35. Поэтому мы должны правильно рассуждать относительно этой великой тайны и не позволять нашим мыслям заходить за пределы Священного Писания. А девы, рожденном Спасителе, пророк Михей пророчествовал: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой Израиля, и которого происхождение изначало, от дней вечных» Михея 5.2. Но он первенец также и в другом смысле. Апостол Павел в послании к Колоссянам в 1 главе 18 стихе говорит: «И он есть глава тела церкви, начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Человек отверг его, говоря: это наследник, побьем, убьем его и завладеем наследством его. Так они убили его, распявши его на древе. Но тогда Бог его душу принес в жертву за грех. Он совершил великий труд искупления, для которого он пришел, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом» 1 Петра 3.18. «Но быв предан за грехи наши, он воскрес для оправдания наше. Воскресший из мертвых он стал первенцем в новом смысле, главою нового творения. Как человек в воплощении не было объединения с Богом, объединения в воскресении, он был один, как воплощенный Сын здесь в мире. Как он сам сказал: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то оно останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. В воскресении он приветствуется как первенец из мертвых и становится главою тела церкви, началом творения Божия. И в заключении, он первородный между многими братьями, Римлянам 8:29. В осуществлении Божьих целей благодати, когда все избранные соберутся домой, он не только их Господь, но он также их образец, Божий идеальный Сын. И люди предопределены быть подобными образом Сына. Поэтому и сами святые, возрастая в подобие Его и обладая привилегиями старшего Сына, включая царство и священство, могут называться церковью первенцев, написанных на небесах. Евреям 12:23. Да, символ веры исповедует Божество Иисуса Христа как единосущного Отцу. Христиане, веруя в божественность Христа, имеют возможность следовать по стопам Его и войти в божественную жизнь. Аминь.